465. Матерь Агни-йоги. Книги у гуру выходят ко времени. Мало его остается для прожигания масла в лампадах. Коротко время. И сроки подходят. Но молчит дух человеческий. А так как молчит, то удары пробуждающие становятся неотвратимыми. И чем больше упорства и непонимания явят люди происходящему, тем мощнее будут эти удары. И надо во всеоружии быть, чтобы встретить стихийные волны в готовности духа. Тем говорю, кто уши имеет, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть нависшую над миром опасность.